Глава пятая. Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем Порка. То были длинные вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу. В официальной переписке новые мастерские назывались свирелинными. Рабочие же звали их попросту свирельными. Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в свирельных мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно, почти на глаз без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела. В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Галиковка вышла стенкой на гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами. Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце. Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь в темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами и стоптанный снег. Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным кулачным делом. Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевиля, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили под душу. Мучиться он будет недолго и в скорости отойдет. На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения. Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Аланецкая русалка». То была грубая пародия на Энеиду, сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевиля. Карфагенские министры пили романеечку, а Дидона плясала барыню, помахивая платочком. При этом она визгливо пела. «В нашем зеленом саду девка рвала лебеду, она рвала, фартук клала, приговаривала». Припев подхватывали все карфагенские министры. «Кому тошно, по нам, тот пускай придет сам, кому хочется, тот сволочится». Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу гувернера Бараля, громко возмущался, называя оперу якобинской. «Что означает сия пьеска?» Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей. «Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерство?» Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давило на сердце. «Опять лихорадка», — подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком. но испарина не проходила. — Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой. Откуда столько пьяных, англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти! Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачелей. «Ах, не то, не то!» — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу. Кровь. Он видел ее очень много в боях. Еще во время революции то была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов. Кровь Марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству. А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день. У выхода Лонсевиле задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. Живостью 20-летнего юноши он взял Лонсевиле под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели. — Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерство. Не правда ли забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод. Лицо Лонсевиле покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать. — Сударь, — сказал Лонсевиль, — вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей? Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в 1000 крат больше революционного пороха, чем в 10 таких глуповатых спектаклей? Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля. «Чем вы ознаменовали начало работ новых машин?» — продолжал Лонсевиль. «Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей?» «Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит 3000 нерассмотренных дел, а строги переполнены, на заводе секут плетьми рабочих. Все это требует жесточайшего конца». Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу. «Если вы располагаете временем и охотой...» Лонсевиль слегка поклонился Ларину. «Я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления. Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами: «Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию Его Величества». Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.